«Бери «Шевроле», возвращайся в Амарильо, верни автомобиль хозяеву. Дожидайся меня в мотеле, где стоит наша собственная колымага. Если до завтрашнего вечера не явлюсь, ты совершенно свободно можешь катить, куда глаза глядят. Но лучше пусть они глядят в сторону Флориды и разыщут субъекта, с которым твой отец водит загадочную дружбу. Прист, конгрессмен Генри Прист, остров Робало, вот ключи от «Шевроле», от фургона и лодочного мотора. Марта приняла звенящую связку весьма неохотно. — Я ничего не понимаю. Что ты задеваешь? Помощь нужна? Голос девицы прозвучал совершенно искренне. Я чуть не соблазнился предложением. Привлекательная, молодая, беспомощная особа. Даже обремененный черными раздумьями полицейский чин притормозил бы, выяснил, что с вами случилось. Я вовремя опомнился. Особо привлекательная, это верно. Да вот беда, предрассудками напичкана, и умом избыточным не блещет. Попробуй, уговори, выскочить на дорогу, замахать Раллингтону обеими руками, закричать и дозволить бессердечному негодяю под шумок накинуться на беззащитного служаку. Помощь! Огрызнулся я, вкладывая в свои слова, елико возможно, больше презрения. Какая помощь? В нашем деле бесхребетным сопливцам не место, Бордон. Дай их забрать кое-что из чемодана, пока ты не унесла, спылая священным гневом. Минуту или две спустя красные хвостовые огоньки взятого на прокат «Шевроле» растаяли вдали, уносясь быстрее ветра. Я от души понадеялся, что девушка овладеет собой и поубавит прыти, прежде нежели разобьется в дребезги, либо угодит за решетку. Но пускай злится. На злость Марты Бордон я надеялся, рассчитывал и уповал. Подольше посердится, поменьше чудес натворит. Предпринять что-либо разумное, сгорая от ярости, не удавалось еще никому. Направляясь обратно к зарослям, я осмотрел стиснутый в руке предмет и затолкал его в нагрудный карман. Таскать удостоверение или значки у нас не принято, но иногда фальшивая кожаная книжечка приходится как нельзя более кстати. Про эти редкие случаи маг и выдает их нам. Впечатляющая вещица. Очень смахивает на карточку агента ФБР, а в чемодане даже имеется для нее потайной уголок. Но раньше ни малейших перемен пока не замечалось. В этом отношении удача продолжала вести. Весьма любезно со стороны Карла предоставить коллеге столько драгоценного времени. А ночь выдалась очень теплая, приятная, сухая. Ни москитов, ни ползучих насекомых в окрестностях Раллингтоновской усадьбы, видимо, не водилось. По крайней мере, они не докучали, что было весьма любезно, и с их энтомологической стороны. Я растянулся в засаде, улегся поудобней и постарался воспользоваться передышкой для надлежащих расчетов и раздумий. Разумеется, Карл потребует у шерифа денег, ибо нельзя же просто так за здорово живешь велеть, выезжай навстречу смерти, верной погибели. Нельзя, даже если речь идет о похищенном ребенке, или можно, так откуда сложнее психологически. Дольше, неудобней. Человеку следует оставить надежду, сколь угодно зыбкую. Да, говорите вы, я угробил парочку полицейских. Показал, что настроен вполне серьезно. А теперь изволь раскошелиться, возместить содеянное тобой, допустим, 10 000 долларов. Доставить изволь самолично с полнейшей гарантией безопасности. Не то... Я ведь не шучу, дохлые полицейские крючки тому подтверждение. Если Раллингтон хоть немного умней страдающего мозговой недостаточностью барана, то не поверит ни единому слову. Опыт закаленного служаки подскажет, вымогателю вовсе не деньги требуются, но деловитый приказ доставить выкуп дозволит хоть немного успокоить жену, до времени, разумеется. Пожалуй, себя самого тоже. Ведь, согласитесь, не очень-то легко по доброй воле разыграть героическое самопожертвование и положить голову на плаху. Во-первых, чувствуешь себя законченным идиотом. Во-вторых, Да здесь и в сотых сказать не выскажешься окончательно.